Провидцы тлашкалтыки заблуждались столь же пагубно, как обычно повсюду случается, со всяческими прозорливцами. Очевидно, в своих землях белые люди привыкли сражаться между собой, не разбирая дня и ночи, а потом имели обыкновение принимать на этот случай меры предосторожности. И Кортес окружил свой лагерь бдительными часовыми, не смыкавшими глаз, пока их товарищи спали в доспехах с заряженным оружием под рукой. Даже в темноте недремлющие караульные Кортеса легко заметили приближение лазутчиков, которые ползли на животе по открытой местности. Не поднимая шума, часовые ускользнули в лагерь и тихонько разбудили Кортеса и остальное войско. Ни один воин не поднял свой весь рост, ни один профиль не вырисовывался на фоне неба, но все белые люди поджидали противника с оружием наготове. В результате лазутчики доложили Шиконанкатлю, что белые люди спят и не подозревают об опасности. Все уцелевшие воины тлашкалтеков, ползком ли на четвереньках, направились к испанскому лагерю, чтобы, приблизившись, вскочить и броситься в атаку. Вскочить-то они вскочили, но мало кто из них успел даже издать боевой клич. Едва тлашкалтеки оказались на ногах, их силуэты стали прекрасными мишенями. Ночь взорвалась молниями, и армия Шикотанкатли была выкошена неприятелем, как трава на поле. На следующее утро, хотя его слепые глаза были полны слез, Шикотанкатли-старший послал посольство высших сановников под квадратным золотым стягом перемирия, вступив с Кортесом в переговоры, чтобы выяснить условия капитуляции. К большому удивлению послов, Кортес не выказал ни малейшего чванства, но приветствовал их с большой теплотой и очевидной приязнью. Через свою Малинцин он выразил восхищение доблестью воинов тлашкалтеков и глубокое сожаление в связи с тем, что они, неверно истолковав его намерения, не оставили испанцам никакого другого выхода, кроме как защищаться. По его словам, выходило, что он отнюдь не добивается капитуляции и не примет ее, ибо никогда не стремился подчинить Тлашкалу, а явился в эту страну с единственной целью — предложить свою дружескую помощь. «Мне известно, — заявил он, будучи, несомненно, хорошо подготовленным к этому разговору, Малинцин, — что вы веками страдаете от злобных мекшикатль и, в особенности, от ненасытной алчности их нынешнего правителя Мотакусомы. Я уже освободил от этих оков тотанаков и некоторые другие племена, а теперь хочу избавить от постоянной угрозы и вас. Единственное, о чем я прошу, это чтобы как можно больше ваших отважных воинов присоединились к нашему святому и благородному делу, освободительному походу. Но мы слышали, — в изумлении отвечали послы, — что ты требуешь, чтобы все народы присягали заморскому правителю, отрекались от старых, искренне почитаемых богов и поклонялись только новым богам вашей земли. Кортес от всего этого просто отмахнулся. Яростный отпор тлашкалтеков внушил ему уважение к ним и побудил держаться с этим народом осторожно, не выставляя до поры непомерных требований. «Я прошу союза, а не стремлюсь подчинить вас», — сказал он. «Когда эти земли будут полностью очищены от зловредного влияния Мешека, мы с радостью растолкуем вам все блага христианства и преимущества, кое дает народам признание верховной власти нашего короля Карлоса. Тогда вы сами решите, стоит ли вам отказываться от подобного блага. Но сперва главное — спросить мудрого и почтенного правителя, согласен ли он оказать нам честь, приняв нашу дружескую помощь для достижения общей цели». Послы старого Шикотанкатли еще только докладывали ему о предложении белых людей. А мы в Теночтитлане уже знали обо всем от наших мышей. Мотокусома рвал и метал, он был просто вне себя от ярости, ибо его уверенность обернулась ошибкой. Но главное, наш чтимый глашатый был близок к панике, ибо осознавал, какими страшными последствиями эта ошибка может обернуться. Верно было уже то, что тлашкалтеки не смогли уничтожить или остановить белых захватчиков, обезопасив нас от их возможного вторжения. Не радовало и то, что тлашкала, пусть ее армия была разбита, вовсе не лежала беззащитной, ожидая нападения с нашей стороны. Но хуже всего оказалось то, что теперь к нашим границам приближался не один только новый и один только старый враг, но оба этих врага одновременно. Мощь непревзойденного оружия белых людей теперь еще и подкреплялась многочисленными отважными тлашкалтеками, ненавидевшими мешиков и прекрасно знавшими как наши сильные, так и слабые места.